Глава 24. Знакомство людей с демонами началось сотни и тысячи лет назад. Раньше мы не понимали их. Они вызывали ужас, им приписывались различные невероятные качества. Нет, наверное, ни одной религии, в которой не упоминались бы демоны. Древние гуру и великие магистры умели с ними справляться, и демоны не были такой опасностью, какую представляют сейчас. Наши миры практически не пересекались. С ростом технического прогресса человечество с ужасом выяснило, что мир демонов не просто реален, но и несет огромную угрозу всему живому. Демоны бывают двух видов. Низшие демоны — чистая энергия, их практически невозможно сдержать, с ними невозможно договориться, их можно победить лишь силой и мощью, которая больше их собственной, например, такой, как у высших демонов. Высшие демоны — высокоразвитые сущности, однако их эволюция шла совершенно по иному пути. Они не знают эмоций, но питаются ими. Они поглотили многие космические расы, пока не столкнулись с людьми. Люди научились подчинять демонов. Их мир был запечатан, но в галактике остались их потомки. Меченые, те, у которых вместо души — демоническая тень. После веков относительного спокойствия меченым удалось призвать нескольких демонов из запечатанного мира на помощь. Тогда началась кровопролитная и беспощадная война. Война, унесшая миллионы человеческих жизней. Война, загнавшая нас в последний оплот — Средомирье. Если меченым удастся прорвать печать и открыть путь в наш мир для всех демонов, человечество рухнет. На тот момент я верила в то, что читала. Вопросы стали возникать позже. Если есть способ запечатать, почему этого не сделали с теми, кого призвали? Если меченые зло, то кто же тогда я? «Адель», — прервал мои размышления, муж, — «твою тьму». «Демоны бывают двух видов», — тщательно вспоминая прочитанное, начала повторять я. «Трёх», — перебил Рау. Я следила за его губами, почти не слыша, с трудом заставляя себя вникать в разговор. За сильными руками, за напряженными мышцами пресса и груди, видневшимися из полурастёгнутой рубахи. «Не смотри так на меня», — пробормотал муж. «Не сдержусь». Я всхлипнула, закусив губу. Очень не хотелось, чтобы он сдержался, даже осознавая последствия. Все мое тело, весь мой организм заполнялся только одной мыслью. Он сейчас здесь со мной. А потом в голове раздался далекий, едва уловимый, до отвращения знакомый зов, сопровождаемый пока слабым, чуть слышным, но уже вполне узнаваемым звоном. Раушадар. Только ее пустота помогла удержаться. Но теперь я знал, что стоит за этой пустотой. С жадностью ловил проблески желания, искры ее знойной золотой тени. И напряжение, заструившееся по ней, вместе с переменой настроя, поймал моментально. «Что?» — спросил. «Я так долго мечтала о тебе. Вспоминать потом, что ты был рядом». «Послушай», — тряхнул я ее. «Не говори так, будто собралась до конца дней томиться у Трама. Больше я тебя там им не дам. Даже не думай». «Он нашел меня», — произнесла Адель. «Моя сила, наша связь ясно говорили, что она права. Трам действительно нашел и зовет. Не будь на мне печати, я отобрал бы мою девочку. Но сейчас не хватит сил. Все случившееся отбросило меня слишком далеко назад, слишком живо напоминая о дурацкой душе и о том, почему я не хотел ее терять. Он не даст мне получить удовольствие, но если ты сможешь насытиться...» «Не говори так», — прорычал я. «Твое удовольствие никогда не принадлежало Траму. Оно всегда было моим. Ты всегда была моей. И я отберу тебя у него, чего бы мне это ни стоило». Я повернулся, склонился над ней, вглядываясь в изменившиеся глаза, пробуждая изувеченную тень. «У меня нет возможности противостоять Ордену. Но уж доставить тебе удовольствие без Трама я смогу. Не будь я Раушадар». Золотое свечение пребывало, заполняя пустоту, снося напрочь крышу, взывая напрямую к моей собственной порабощенной сущности, пробуждая голод и жажду одновременно. Я прижался к приоткрытым губам, впитывая ее золотую суть, вспоминая и по-новому изучая, пробуя на вкус. Губы жадно раскрылись навстречу. Не то что в прошлый раз, когда она надеялась поскорее от меня отделаться. А следом хлынули эмоции, нестерпимо желанные и недоступные, которые я столько лет не мог забыть. Она обвела меня руками, жадно сдирая рубаху. Я быстро избавился от брюк и снова прижал мраморное тело к кровати. Аделина застонала. Ее фигура давно оформилась, больше не менялась между девочкой, подростком и взрослой, соблазнительной женщиной. Причастность к этому становлению оказалась пьянящей. С наслаждением сжал ладонью пышную упругую грудь, наклонился, обвел языком вокруг соска. Прижался губами, чуть прикусил, целуя. Адель выгнулась, снова застонав. Почти машинально скользнул рукой вниз, проверить, готова ли она меня принять, хотя и без того знал, насколько готова. Столько лет воздержания для нашей породы просто за гранью возможного. Губительная пытка. И я жаждал наверстать все, чего Трамп с дружками ее лишили. Провел языком по животу, оставляя на золотистой коже красные следы от поцелуев. В нетерпении она развела ноги, и я залюбовался моей девочкой. Да чего же безупречно. Осторожно опустился ниже, прошелся меж горячими складками, наслаждаясь. Захватил губами и потянул чувствительный комок плоти. Медленно подогревая, еще раз прогулялся языком внутри и углубился в подрагивающее разгоряченное лоно. «Пожалуйста», — застонала Аделина, плавясь в моих руках. «Пожалуйста». Я резко поднялся, рассматривая ее. Она привыкла выпрашивать у Трама наслаждение, разрешение на оргазм, но больше этого не будет. Адель не заметила задержки, принимая за растягивание ласк. Я тут же придавил ее своим весом. Ворвался, наконец, внутрь раскрытого для меня лона, вызывая еще один томный выдох. Женщины редко могли принять меня полностью. Всегда приходилось сдерживаться и действовать не во всю длину и силу. Но моя девочка подходила мне идеально. Я погрузился в нее до упора, не удержавшись от рыка. Она впилась ногтями в мои плечи, пытаясь вдавить в себя еще сильнее. Я поддержал ее попку, входя глубже. Адель закрыла глаза, закусила губу, напряженно приближаясь к пику. Я с трудом сдерживал свой. Мышцы сводила от желания наконец-то разрядиться в нее, когда она внезапно толкнула меня, переворачивая. Отдавшись движению, я позволил ей делать то, что хочется. Моя разгоряченная демоница оказалась сверху. Золотистые волосы взметались по сторонам, освещая комнату яркими бликами. Жена теперь уже полноценная, настоящая. «Навсегда моя», склонилась ко мне. Я нащупал ее грудь, вызывая счастливые постанования. Второй рукой провел по бедрам и животу. Желания, возбуждения били через край, насыщая, питая мою бессмертную сущность, которая возвращала силу ее тени. Ни с одной человеческой душой невозможен такой энергообмен. Нащупал возбужденный клитор, помогая ей достичь вершины. Аделину что-то отвлекало. Глаза иногда сужались, возвращаясь к ореховому цвету. Трамп пытался вернуть контроль, а я во что бы то ни стало хотел дать ей то, чего она столько лет была лишена. Еще немного времени, еще несколько контактов, и я смогу набраться сил. Если не освободиться, то хотя бы освободить ее тень. Мою тень. Но чертов магистр не даст нам на это времени. Аделина. Как же я давно об этом мечтала. Водила ладонями по всему телу моего демона, наслаждаясь каждой мышцей, каждой упругой линией, с радостью ощущая на себе прикосновение горячих рук, почти не веря в реальность происходящего. Даже голос, травмы и бесконечный звон куда-то отступили, оставив меня наедине с моими долгожданными желаниями. Отступил, растворился страх, что без травмового разрешения ничего не выйдет и сделаю только хуже. Его вытеснили воспоминания о том первом и единственном разе, о том бесконечном удовольствии. Как же я его хотела. Насколько глубоко ощущала в себе, там, куда никому не удавалось достать. Рау снова перевернул меня, оказался сверху, прижимая приятной тяжестью к шелковой постели. Его настойчивый язык выплел еще несколько узоров по моему телу, между горящими складочками, губы захватили и потянули на себя клитор, вызывая уже не стоны, а крики. Кажется, появись здесь даже Трамп с Гером, и то я не смогла бы остановиться. Живот горел давно сдерживаемым огнем. Мышцы сокращались на самой грани удовольствия. Муж вошел в меня жадно, резко, как будто больше терпеть не было сил. Я выгнулась навстречу, он поддержал мою поясницу, жадно впиваясь, ускоряясь, тяжело дыша и порыкивая на ухо. Я снова ощущала тень. Демон поливал меня зеленым светом, разгораясь все ярче. Но сейчас мои руки и ноги не были скованы, и я могла обнимать, прижимая к себе, хвататься за него, переплетаться. И, наконец-то, впервые за тьму последних лет и злилась глубоким фееричным оргазмом, каких никогда не испытывала по приказу Трама. Муж будто только того и дожидался. Сделал несколько резких толчков, заполняя меня своим семенем, покрывая поцелуями, с глухим стоном склонился головой на подушку, выдыхая. Я все еще сжимала его, боясь отпустить, когда зов, звон и запах ворвались в мой мозг, становясь пугающе близкими и материальными. Какая-то сумасшедшая сила прямо-таки вырвала меня у выгнавшегося демона. В последний момент я увидела вспыхнувшую на его спине печать. Отблеск зелено-золотого узора сверкнул по потолку. Рау страшно болезненно зарычал, как раненый дракон, пытаясь схватить, удержать исчезающую меня. Его обезумевшие зеленые глаза, наверное, еще долго будут мне сниться в кошмарах.